28 июня делегация Корейской Народно-Демократической Республики осветила принципиальную позицию на открытом семинаре Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения. Она отметила: «Сегодня на Корейском полуострове все усугубляется угроза войны, тем более ядерной. Главная причина в анахронической враждебной политике США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и их поджигательских происках. Умножение наших ядерных сил, справедливое пользование суверенитета, оно нацелено на срыв неслыханной угрозы ядерной войны, санкций и нажима со стороны США и на осуществление подлинной международной справедливости. Чтобы увековечить монополию самых усовершенствованных оружейных систем в мире, США с головой уходят в модернизацию ядерного оружия, в гонку вооружений, не допускают опыт и запуск ядерного и баллистического оружия в других странах. Это предел неслыханной наглости, эгоистичности и двойного критерия. Чтобы коренным образом ликвидировать приобретающую все более безрассудный характер ядерную угрозу и шантаж США и отставить мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире, Корейская Народно-Демократическая Республика будет всемирно упрочивать самозащитную оборонную мощь с ее сердцевиной ядерными силами сдерживания».